«Обратимся к соседу», — заявила она, не поведя бровью. «Составим его психологический портрет и определим тип его характера. Если он интроверт, то есть ему совершенно достаточно своего собственного общества и вполне хватает общения с собственным «я», то с такими просто. Нужно только выделить ему в квартире отдельную комнату и оставить в покое. Знавала я такую пару. Между прочим, у них трое детей, а муж и не догадывался. А когда узнал, то очень удивился. Квартира у них большая, в старом фонде, звуков не слышно, дети выросли, а он и не заметил. Я хотела спросить, для чего вообще тогда такой муж нужен, но решила промолчать. «На меланхолика он не похож», — невозмутимо продолжила свекровь. «Вид вполне здоровый, крепкий. На воздухе много бывает», — невинно поддакнула я, — «когда с собачкой гуляет». «А может, он мизантроп?» — спохватилась свекровь. «Ну, тот, что всех людей ненавидит». Я подумала, что Шурочка точно находится в близкой дружбе с доктором Леденцовым, раз так разбирается в психологии. «Да нет», — покачала я головой, — «люди у него бывают. Вот парень молодой вчера заходил, я случайно с ним на площадке столкнулась». «Парень?» — вскинулась свекровь. «Молодой? А еще кто заходит?» Я стала добросовестно вспоминать, и вышло, что заходят к соседу редко и все больше одинокие молодые ребята. Один раз двое зашли. — Понятно, — вздохнула свекровь. — Тут тебе, Дарья, ничего не обломится. — Да мне не надо, — по инерции заговорила я, но тут же спохватилась. — То есть ты хочешь сказать, что Иннокентий? — Вот именно, — припечатала свекровь. — Тут и думать нечего. Сама посуди. Живет один. Никаких женщин не принимает и в помине, а вместо них появляются одинокие молодые мальчики. Вежливые. Эти голубые все вежливые, воспитанные. Меня сегодня в лифте вперед пропустил. Я думала, что они красятся, глаза подводят и вообще... Растерянно пробормотала я. «Дарья! Ну, можно ли быть такой отсталой? — воскликнула свекровь. — Такое впечатление, что ты живешь в XIX веке. Я пораскинула мозгами и решила, что в данном случае свекровь, пожалуй, права. Как не противно это признавать. Потом прислушалась к себе и поняла, что мне от такого открытия ни жарко, ни холодно. Так даже лучше. Можно с Иннокентием всегда быть самой собой, не расстраиваться по поводу не кстати вскочившего прыщика на носу и облезшего маникюра. Опять-таки, вы можете не поверить, но с тех пор мы с соседом сдружились еще больше. И вот теперь я припала к дверному глазку, чтобы не пропустить шоу. «Анюта!» Вылетела на площадку и прямиком устремилась к усатому незнакомцу. Тот шарахнулся от нее, прижался спиной к стене и поэтому сумел удержаться на ногах, когда собака поставила огромные лапы ему на плечи. — Забери свою собаку! — выкрикнул усатый. — Что? — переспросил Иннокентий, небрежно помахивая отстегнутым поводком. — Вы что-то сказали? — Вы кому? К Даше? — Ну, ее, кажется, нет дома. Анюта раскрыла пасть до предела своих возможностей. Она явно поняла, что на этот раз хозяин нисколько ее не осуждает и старалась извлечь из ситуации максимум удовольствия. Нервы незнакомца не выдержали, он каким-то чудом выскользнул из Анютиных объятий и кубарем скатился с лестницы. «Он ушел!» — громко проговорил Иннокентий, повернувшись к моей двери. «Можешь выходить, если тебе нужно. Если хочешь, мы с Анютой тебя проводим». Когда мы все трое выползли из подъезда, черной машины с тонированными стеклами во дворе уже не было. «Тебе куда?» — — осведомился Иннокентий. — Ну, я задумалась. А куда мне нужно? — Да никуда. Больше всего мне хочется поесть чего-нибудь простого и горячего. Например, грибного супа или пшенной каши, или картошки со сметаной. А потом завалиться на диван перед телевизором, и чтобы показывали какой-нибудь старый классический детектив про Мегре там, или про того же Пуаро, представив большую тарелку, наполненную желтой рассыпчатой кашей с аккуратной ямочкой посередине, куда налито топленое масло, а вокруг поблескивают крупинки сахарного песка. Я мысленно застонала. Мой несчастный, оголодавший желудок тоже взвыл так, что Анюта оглянулась и в недоумении склонила лобастую голову на бок. Иннокентий деликатно кашлянул, а я разозлилась. Судя по всему, каши мне в ближайшее время не видать, как и телевизора. Тут я осознала, что меня, можно сказать, выгнали из собственной квартиры. Как я могу там находиться, если все время лезут какие-то подозрительные типы? Судя по упорству, с каким они меня преследуют, я им очень нужна. Но зачем? Какой интерес я могу представлять? На этот вопрос против обыкновения у меня был ответ. Итак, вряд ли кто заинтересуется мной как личностью. Откровенно говоря, я и самой себе не слишком интересна, но вот в связи со смертью Вадима... Но я-то знаю, что про его смерть я ничего не знаю, и про его дела тоже. Тут я так резко остановилась, что сосед поддержал меня под руку. — Тебе нехорошо? — заботливо спросил он. Мне стало смешно. Выражается Иннокентий, как в позапрошлом веке. Нехорошо. Ну, надо же. Убит мой бывший муж, и вся эта семейка втягивает меня в огромные неприятности. Уже втянула, судя по визитам людей из черной машины. Я умираю от голода, и, судя по всему, сегодня мне негде будет ночевать. Мне хорошо, мрачно ответила я. Мне просто... «Замечательно!» Он не поверил и крепче прижал к себе мою руку. Анюта оглянулась на ходу, и в глазах ее я увидела легкое недовольство. Недовольство, граничащее с ревностью. Я немного успокоилась и продолжала размышлять. Пора научиться доверять самой себе. Итак... Я не верю, что Вадима убила Карина из ревности. Сама я тоже этого не делала ни из ревности, ни из-за того, чтобы они все, наконец, оставили меня в покое, хотя и очень хотелось иногда. Если и была у моего бывшего еще какая-нибудь посторонняя баба, то ей убивать его тоже не было никакой необходимости. Не стоит он того. Стало быть, ревность мы исключаем. И тогда получается, что убили моего бывшего из-за его сомнительных дел. А вот чем он занимался, во что влип, я понятия не имею. Больше того, Карина тоже. Вадим своим женам никогда не рассказывал, чем он занимается. Раньше я думала, что он просто, что называется, рыло делает, то есть набивает себе цену и напускает на себя туманный вид, чтобы его считали кем-то значительным. А на самом деле крутится в мелком бизнесе, что-то покупает и перепродает, посредничает, с кем-то договаривается. Кто-то его надувает, кого-то надувает он по мелочи. Ну, в общем, обычная суета, от которой денег в семейный бюджет попадало очень мало. Вряд ли он сильно изменился, живя со следующей женой. Карина, конечно, не я, тихая и воспитанная девушка из приличной семьи. Она не стала мириться с хроническим безденежьем, и устраивала Вадиму полноценные скандалы не реже 2 раз в неделю. Он утроил усилия. Денег, по-видимому, прибавилось, но по-прежнему никто не знал, чем же все-таки он занимается. Обо всем этом я знала от свекрови. Она ненавязчиво так напоминала при разговоре, что Вадик очень устает, потому что много работает, а его жене все мало. Да, крути не крути, а если я хочу прояснить эту историю, нужно идти к свекрови и спросить ее прямо, какого черта она врет про Карину и зачем ей это нужно. Сказать, что я видела их выходящими вместе в тот день, и пускай она повертится. Думаю, что в таком состоянии, как сейчас, голодная и злая, я вполне способна держаться твердо. Я осторожно оглянулась в поисках черной зловещей Ауди. Вроде бы никто нас не преследовал. Очевидно, Анюта нагнала такого страха на тех типов, что они решили взять тайм-аут. Я решила, что не стану садиться в машину, а поеду на маршрутке. На людях как-то спокойнее. Спасибо тебе, Иннокентий. Я ткнулась губами ему в щеку. Спасибо за все. Дальше я сама. Ты уверена, что справишься? Он внимательно поглядел мне в глаза. Я совершенно ни в чем не была уверена. Однако улыбнулась ему как можно безмятежнее. Мне не хотелось его впутывать в свои дела. «Ну, как знаешь». Он махнул рукой проезжающей маршрутке. «Анюта простилась со мной холодно, без обычных лапзаний. Больше того, она повернулась боком и слегка приподняла верхнюю губу, так что обнажился левый клык. Очень впечатляющий, надо сказать. Возможно, она обиделась, что поблагодарила я только Иннокентия, а про нее забыла».